Так болезный, легким движением руки захлопнул я ему пасть. Теперь ты рассказываешь все, а ты до. Кто такие, почему напали и так далее. Если не будешь упрямиться, то я отпущу тебя и твоих дружков и даже не буду сильно злиться за нападение на меня. В противном случае, я выпытаю из тебя информацию, а ты сдохнешь. Выбирай. Нак, выплюнув два зуба и прошипев что-то нецензурное, взглянул на Сашиля пронзительным взглядом. Тот замялся, а в ауре начало формироваться что-то похожее на стыд. Ага, видимо, он понял, что им было нужно. Тебя, человек, не касаются дела нагов, с ненавистью прошипел он, глядя на меня. Аура нага хоть и отличалась по структуре от аур людей и эльфов, но ауры вместе с тем имеют между собой много общего. Например, я видел, как наг пытался высвободиться из тисков паралича. Магии крови он сопротивлялся и весьма успешно. Видимо, ты меня не совсем понял, будущая сумочка. Я могу прямо сейчас спалить тебя дотла, а потом восстановить из праха. Могу выбить из тебя душу и вернуть назад. Могу заставить тебя испытывать жуткую боль неограниченное количество времени. И поверь мне, я могу так делать очень долго, надавил я аурой. Ноги, до этого источавшие презрение, резко поменяли эмоциональное состояние. Ага, значит, они умеют видеть или чувствовать ауры. А раз умеют, то наверняка поняли, что я не вру. Лгать для ауры очень плохой признак, ведь для магов не обязательны всякие удостоверения личности. Аура у нас вместо паспорта и трудовой книжки. Салазар, кажется, я знаю, зачем они прибыли сюда. Тяжело вздохнув, отвлек меня Сашаль, что подполз поближе к поверженным змеям. Я пригляделся к аурам полулюдей и увидел, что они уже не желают мне быстрой или мучительной смерти. Да, они пришли за мной. А как, не пояснишь. Отпусти, пожалуйста, моих собратьев, попросил меня Сашаль. Секунду раздумав, я решил отпустить их, но предварительно навесив на ауру несколько личных защит, взамен потраченных. Легким движением руки я снял паралич с ногов. Самый старший взял Сашаля за грудки и что-то крайне тихо прошипел в остроконечное ухо. Я не слышал, что именно, но ауру молодого нога чуть не перекосило от досады. Что бы ему ни сказали, это вряд ли приятное. Мое имя Кассиш, представился тот самый наг в белом нагруднике. Копье в его руке было опущено, но аура нога была полна силы. Я Салазар Слизерин. Человеку не место в лесу нагов. Мне бы хотелось, чтобы вы покинули этот лес. А чем я вам не угодил? Заинтересовался я, вроде я пока не успел ничего сделать плохого. Это не важно. Вы люди страшные создания. Вы алчны, глупые и пытаетесь подмять мир под себя. Ты описал примерно 90% этих самых людей. Спешу тебя расстроить, я не из их числа. Да, тогда почему ты здесь? Я путешественник и хотел посетить великий Пхарат, дабы научиться чему-нибудь из местной магии. Магия, к сожалению, угасает в этом мире, поник Наг. Его аура расцвела печалью. В Пхарате, только мы, наги, имеем понятие о настоящем волшебстве. Быть может, я могу поучиться у вас? Я бы отказал тебе, так как ты человек, а мы не любим людей. Быть может, я тогда скажу, что тоже не человек. Да, скепсис на морде нога стал виден невооруженным глазом. Тогда кто же ты такой? Я джин. Джин, не верю. Джинны покинули тот мир настолько давно, что о них сейчас вспоминают, как в сказках. Мы сохранили немногое из древней истории Земли. Моя аура должна была вам уже сказать, что я не лгу. Верно, принюхавшись, ответил Наг. Так что, максимум, что я могу сделать, это привести тебя в нашу деревню. Наша старейшина Шиссиаль владеет магией и точно может разрешить или запретить окончательно. Что запретить? Все. Ладно, веди. Наг тонко и протяжно свистнул. Деревня и трава резко стали уходить с поляны, оставляя за собой лишь тропинку, виляющую по земле. Сашаль, идя первым, тоже свистнул, и дорога стала шире на несколько шагов. Когда мы прошли метров 100, то деревья и трава быстро вернулись на место и вновь округу заполонил шум джунглей. Наги ползли медленно, периодически останавливаясь на перекус. Еда у нагов не отличалась от людской, за исключением того, что пищу они ели сырую, а иногда и живую. Кассиш время от времени оборачивался на меня, ведь я шел последним. Мне совершенно не улыбалось получить удар в спину, поэтому я внимательно осматривал окружающие джунгли на предмет возможной засады. Что я знаю о нагах? Практически ничего, за исключением того, что они являются полулюдьми-полузмеями и что обитают они как раз в подобных глухих уголках. Джунгли для них естественная среда обитания. Жаркий и влажный климат, куча добычи, что в джунглях ползает, бегает и летает. Не страдают они, короче говоря, нагов в Шумере не было, даже записей, а в академии я не смотрел по ним записи, хотя со мной на одном потоке училось две ноги, правда разных. Углубляясь в чащу, доппели рыскали вокруг, собирая ингредиенты, что росли прямо под ногами. Упавшие плоды, особые травы, растущие цветы, части из которых весьма ядовиты. Правда, чтобы травануть джинна, я даже не знаю, что надо съесть. Сама наша суть не позволяет нам балдеть с простого алкоголя или раскуривания фараоновой травки или конопли. Скользя между деревьев, усеянных лианами, слушая гвалт небольшой стаи обезьян, я и не заметил, как ноги внезапно остановились напротив целого баобаба, что было исполинской толщины. Крона баобаба тоже внушала, на ней росли приятные глазу розовые цветы, а запах от них был весьма приятен. «В чем дело?» – спросил я. Кассиши со Шалли обернулись ко мне и посмотрели на меня как на идиота. Я же почувствовал себя, будто сморозил огромную глупость. «Великое древо, открой нам путь!» В унисон прошипели ноги, и из-под корней древа выползли еще двое нагов, в красных нагрудниках. Все ноги поклонились, чуть ли не до земли. «А это кто?» – громко и четко спросил вылезший наг. «Мое имя Салазар Слизерин, и я хочу поговорить с Шессиаль». Глава 17 «Восток». Дело очень тонкое. Глава 17 «Восток». Дело очень тонкое. Пристально рассматривая меня, ноги негромко шипели друг другу. Усилив слух магии, я услышал, что один из них явно хотел просто меня прикончить, а тело скормить владыке. Что это за владыка, понять я не смог, но вот второй наг проявил гораздо больше ума. Он указал на факт, что наказующие привели господина Сашаля, а человек, то есть я, не в кандалах. Следовательно, меня стоит хотя бы выслушать, ведь ноги сами привели меня к дому, что говорит как минимум о том, что я им не враг. Хотя, как по мне, наказующие не показали ничего такого, за что их стоит считать непобедимыми бойцами. Не думаю, что как бойцы они составят мне проблемы. Однако расслабляться все равно не стоит. Встреча с Ником научила меня, что на каждую силу всегда найдется другая сила. Ноги поползли вперед, и я увидел, что около корней баобаба открылся проход в виде арки, состоящей из сплетенных узлами лиан. Сашаль через силу обернулся и увидел, что я не спешу идти за ними. «Клянусь, тебе ничего не грозит», — произнес наг, хотя, наверное, это лишнее. Арочный проход слегка расширился, подстраиваясь под рост идущих. В темном коридоре, что вел куда-то вниз, а где-то в конце сиротливо горел слабенький лучик света, говорящий о том, что тоннель конечен. Пройдя сквозь тоннель, я вышел на болото. Ноги живут в болоте, Сашаль и прочие ползли как ни в чем не бывало, ловко обходя кочки и чудом выросшие здесь чахлые деревья. Хотя я бы не сказал, что это место не кипело жизнью, совсем наоборот. Росли цветы, большей частью мне незнакомые. Многие из них напоминали мухоловки и росянки. Помимо них я видел целые вереницы кустов, наполненные различными ягодами на любой цвет, а запах никак не напоминал болотный. Наверное, это магия какая-то. Тропа вела нас мимо небольших травяных домиков, сокрытых кустарниками и камнями. Изредка на глаза попадались другие ноги, и я был приятно удивлен, увидев, что ноги женщины были намного симпатичнее мужчин-ногов. В целом верхняя их половина могла бы принадлежать какой-нибудь модели, которая с рождения начала ухаживать за собой. Что удивило еще больше, так это то, что размером ноги женщины превосходили ногов мужчин как минимум в полтора раза, что в свою очередь вызвало ассоциацию с богомолами, непонятно почему. Наконец мы пришли к дому, что выгодно отличался от увиденных ранее. Если прошлые домики напоминали скорее норы, то нынешний возвышался над прочими как башня. В центре болота росло дерево, больше похожее на секвою, только белого цвета с алой словно вино кроной. Сашаля, когда мы пришли, сноровисто куда-то забрали, я же остался вместе с почетным эскортом в ожидании. Кассиш остался со мной и послал одного из наказующих в дом. Слегка усилив слух магии, я услышал много нехорошего в адрес Кассиша и в свой собственный. Тем не менее наг в нагруднике поплелся в дом, где его приостановили две ноги женщины в полноценных доспехах, отливающих сиренью. Адамантий, вполне возможно, следует быть аккуратнее. Наг и ногини, или как там правильно, пару секунд о чем-то переговаривались, по итогу, нога впустили в дом. Сам домик, как я заметил магическим зрением, был просто опутан множеством чар, в том числе мне незнакомых. Нет, назначение я вроде улавливал, Но вот принцип построения от меня преступно ускользал, несмотря на мои возможности видеть магию. Впрочем, ничего против или запрещающего портал или телепортации я не видел. Защита была неплоха и выдержала бы много всего, но прочее не поддавалось диагностике. Одна из стражниц подошла ко мне, плотоядно улыбаясь, выставляя глазные зубы на показ. Ее желтые глаза внимательно прошлись по моей фигуре, дольше всего задержавшись на лице. Когда женщина нак улыбнулась шире, я увидел в пасти раздвоенный язык, игриво облизывающий глазные зубы. Длинные клыки были тонкие, но крепкие даже на вид. Ее оружие висело на поясе и визуально тоже напоминало змею, только застывшую в странном металле, отдающем чем-то ледяным. «Это ты хотел встретиться со старейшиной Шиссиаль?» Грудным мягким голосом, что совершенно не сочетался с внешностью, спросила она. Надо сказать, что ее улыбка и мелькнувшая в ауре дикая похоть меня немного смутили. Я, конечно, как джинн, ничего не имею против других видов для спаривания. Аль-Шугиддим, не у ночи помянутый, вообще имел гарем, населением превышающий небольшой город, и ничего, живой, наверное. Да, это я, мягко улыбнулся я, демонстрируя в ауре полное довольство жизнью и никакого негатива в сторону моего визави. Следуй за мной, велела мне нога, и, повернувшись, поползла в дом. Сам дом оказался гораздо больше внутри, чем снаружи. Я чувствовал зыбкое дыхание магии пространства, похожей на мою собственную. Неужели здесь когда-то поработал джинн Марит или маг пространства? Большой холл бы практически пустой. По обе стороны вели две лестницы, ведущие наверх, вернее на второй этаж, в правое и левое крыло дома. Еще два прохода вели влево и вправо уже на первом этаже. Стены внутри были испещрены надписями на языке нагов, который даже я читал с трудом. Почему язык нагов, Сиреч Парсилтанг, не является языком в классическом смысле? Это скорее одна из граней дара ментального мага, ведь змеи глухие и не воспринимают звуки как таковые. Зато змеи очень восприимчивы к вибрации земли и воздуха. Несмотря на весьма небольшой мозг, змеи вполне способны к дрессуре, а следовательно, понимают команды. Наги, как я понял, обладают более развитым мозгом и соответственно разумом, следовательно, с ними вполне можно вести полноправный диалог. «Человек-старейшина Шиссиаль готова тебя принять», – прошипела женщина-наг, остановившись напротив двери, что охраняли еще две наги, только доспехи на них были почти черные. Недобро взглянув на меня, они посторонились, пропуская меня и мою сопровождающую. Мы оказались в комнате, где пованивало благовониями, а по углам комнаты стояли глиняные горшки с огромными цветами, от которых и ощущался запах. Комната была почти пустой, если не брать в расчет высокий трон, сплетенный из древесных лиан. На троне восседала еще одна нога, только вот аура ее пылала магией. Навскидку я увидел в ней магию воды, льда и кое-что еще. Читать ауру довольно непросто, ведь она не статична и постоянно находится в движении. Все, что происходит с человеком или иным разумным созданием, отражается на его ауре. Нога открыла глаза и с шумом вдохнула воздух. Я же почувствовал, что меня будто сканируют. Причем сразу с нескольких сторон. Неприятное чувство. Маги умеют чувствовать направленный на них взгляд. А уж когда кто-то в наглую рассматривает твою ауру, это чувствуется даже обычными людьми, никогда не слышавших об искусстве магии. Что уж говорить о джинне, посвятившем магии несколько тысяч лет жизни. «Кто ты, смертный?» – наконец спросила Шиссиаль. Со стороны ее речь была одним глубоким и сильным ша-ша-ша, и непосвященный не понял бы ровно ничего. «Мое имя Салазар Слизерин», – представился я. Судя по ауре ноги, она как минимум магистр по силе ауры. Саму ауру она даже не думала скрывать и давала полный обзор. «Мое имя Шиссиаль, смертный. Давненько я не видела людей. Последний раз, задумалась магесса, лет 10, пожалуй. Какие-то немытые хуманы полезли в мой лес, дабы поймать себе одного из нас. Как я полагаю, у них ничего не вышло», — ухмыльнулся я. Нога, обнажив идеально белые клычки и раздвоенный язычок, из пасти она выдохнула небольшой шарик, который лопнул как мыльный пузырь, осыпавшись искрами. «Верно полагаешь, человек», — высунув язык, мелодично ответила Шиссиаль. Несколько секунд мы сверлили друг друга взглядами, по ауре собеседника пытаясь понять, можно ли иметь друг с другом дело. «Так зачем ты хотел со мной встретиться?» — спросила она, предварительно усадив меня и Сайфа за стол. Когда я понял, что опасность мне не грозит, я порталом вернул к себе Сайфа, что успел почти залезть на голову сфинкса. Я успел его поймать, прежде чем Сайф рухнул головой вниз на песок. Еда у нагов, как я уже говорил, отличалась от человеческой, но мне не привыкать, а вот сайфу кухня нагов была в новинку, и он с любопытством пробовал каждое блюдо. Я как джин, предварительно изучив еду в аурном зрении и не увидев никаких ядов, спокойно кушал. Шисиаль тоже ела, но как-то странно, впрочем, я старался есть аккуратно. Сайфу я шепнул, что в еде ядов нет. Вообще я и мой ученик путешествуем по миру. Ваше поселение просто попалось нам по дороге. Сразу говорю, мой ученик не знает вашего языка, поэтому пообщаться с ним можно либо через меня, либо телепатически. Хаем, ладно, человек, я учту это, а пока давайте насладимся едой. Мой повар сегодня постарался, кокетливо поправив волосы, ответила женщина Нак, присаживаясь на хвост перед столом. Поддерживаю. К слову, еда вкусная, несмотря на разницу между нашими народами. Отрадно слышать. Шисиаль не говорила во время еды, хотя время от времени ее взгляд задерживался, то на мне, то на Сайфе, словно она что-то задумала касательно нас. Я не планировал надолго задерживаться у нагов, может быть на год, не более. Магия нагов чем неуловимо меня влекла. Плюс какой-то владыка не давал покоя. Споро закончив с ужином, нас с Сайфом поселили в отдельную нору, так как дом Шисиаль был занят ее детьми и несколькими странно выглядящими ногами в одеянии, напоминающие монашеские рясы, от которых я почувствовал знакомую магию. Лишь немного, но почувствовал, и это было странно. Где я мог видеть подобную? Покопавшись в памяти, я вспомнил, где чувствовал подобное волшебство. В подвале своего замка, в ночь Самайна, укрыв Сайфа на всякий случай личными защитами и углубив его сон, я под невидимостью вылетел из норы, тщательно сканируя ауры и магию всех ближайших соседей. Магия переливалась различными цветами, словно играющий бликами света драгоценный камень. Аура великого змея чувствовалась довольно слабо, но чувствовалась. Подозреваю, что здесь или где-то рядом стоит алтарь, посвященный ему. Ай, негодяй, я-то думал, что великий змей – фишка моего рода, а тут вот как вышло. Ночь на болоте была своеобразной. Писк комаров, кваканье жаб или шуршание кого-то в камышах – здесь напрочь отсутствовало. Приятный запах голубики и клюквы щекотал ноздри, а легкий ветерок колыхал воду и шевелил редкие маховые кочки. Насекомых здесь, к слову, не было вовсе, а вот жабы и лягушки были, но, судя по звукам, немые наглухо. На следующее утро меня и Сайфа вновь пригласили к Шисиаль. Нага лично нас встретила на пороге дома, и некоторое время после завтрака мы просто общались на отвлеченные темы. Ну, вернее, Шисиаль так думала. Еще вчера я ненароком коснулся ее, тем самым сняв с нее матрицу для Доппеля. Если вдруг нога начнет увиливать от вопросов, то допрошу ее Доппеля. Кстати, странно, что она ничего не почувствовала. Или это я так думаю? Мдамрак, Шисиаль, а расскажите о своей магии, как вы колдуете, что я получу взамен за эти сведения? Сперла в меня взгляд нога, буркала с вертикальным зрачком, пытливо смотрела в мое лицо, а неестественно посветлевшая радужка говорила, что она сканирует мою ауру. Хорошо, я могу рассказать о своей магии, как существо, рожденное в магии, о ней я знаю многое. Я не стал говорить Сайфу, что являюсь джинном. Во-первых, зачем? Заодно посмотрим, как скоро у мальчика назреют вопросы, касательно моих сил. Хе-хе, мы, наги, колдуем с помощью природы. В основном наша сила в лесах, болотах и джунглях. Мы умеем управлять растениями, водой, землей, варим зелья, иногда куем железо и создаем артефакты. Весьма занятно, подумал я, переводя все вышесказанное в понятный мне формат. Значит, флористика, гидромантия, геомантия, эликсироведение и артефакторика. Возможно, еще болотная магия, что является смесью между флористикой, геомантией и гидромантией. Вообще странно было вообще объединять магические направления. Может, маги Шумера и Диарк решили попросту не заморачиваться с типами магии. Число 60 имеет для них особую ценность. Я колдую огнем, пространством, иллюзиями, трансформацией, метаморфизмом и много чем еще, ответил я Шисиаль, от чего та чему-то сильно обрадовалась, хотя на лице не отразилось ровно ничего. Недурно для твоего возраста, похвалила меня нога, а я усмехнулся. 5000 лет для джинна вообще не возраст. Вот Барахе, например, живет уже больше 30000 лет, а предыдущий великий хан лично лицезрел великий потоп. Так что возраст для джиннов в основном фикция, цифра и ничего более. Спасибо. Могу ли я немного поучиться премудрости нагов? Ну и заодно научу им ученика, когда подрастет. Шисиаль изменилась мгновенно, глаза сузились, а аура начала наполняться тягучим коктейлем из негативных эмоций. Видимо, я сморозил что-то не то, совсем не то. Ни я, ни кто-либо из моего народа не обучит тебя или иного человека нашей магии. Это закон. А если в обмен я поучу колдовать людской магии? Решил не сдаваться я. Сегодня ваш последний день в нашей общине. Завтра вас проводят отсюда, и я рекомендую забыть сюда дорогу. Шисиаль выглядела внушительно, и ее аура чуть ли не пылала от возмущения. Мда, обидно, но ничего, что вы хотите, но не можете получить. Решил попробовать я зайти с другой стороны. К чему такой вопрос, человек? Я не собираюсь применять вашу магию против вас, нагов. Я видел много и многих созданий Творца. Неужели у вас нет какой-то проблемы, которая не решается простым способом? Шисиаль остановилась и посмотрела мне в глаза. Судя по легкому звяку в моем разуме, нога не хотела говорить вслух. Взмах рукой, и нас окутала сфера, более известная как Купол Тайн. Что это? Это заклятие приватности, более известное как Купол Тайн? Купол Тайн? Заинтересовалась нога, меняя свой настрой. Старое заклинание, прямиком еще из древнего Шумера. А откуда ты его знаешь? Нет. Ты мне, я тебе. Так будет честно, не купился я на смазливую мордашку. Хотя стоит признать, что Шисиалли впрямь была очень даже ничего, если не знать, кто она, ведь верхняя половина у нее даст прикурить от зависти многим моделям. Добавь к этому горящий взгляд, умоляющее лицо и разгоряченную ауру, получится воистину гремучая смесь. «Я так и знала», — сказала нога, — «ты не хочешь давать знания просто так». «Почему же? В будущем я собираюсь построить школу для обучения детей магии. А, значит, этот мальчик, он мой личный ученик, но в будущем, я уверен, он не откажет бывшему учителю в крохотной просьбе». «Крохотная просьба? Поработать лет 30-40 преподавателем?» Повисло неловкое молчание. Сейв же сидел в тени около чахлого деревца и читал книгу. «Сегодня Сейв должен будет выучить про истинное зрение. Как его добиться, что оно дает, как его обойти или не дать смотреть на что-либо, а также примеры использования. Труд небольшой, но объемный, ведь истинное зрение, оно же магическое, может проявляться не как именно зрение, а в виде слуха, осязания или запаха, кому как удобнее воспринимать окружающий мир. Просто зрение удобнее всего, лично на мой взгляд. Я не могу тебя обучить чему-либо из магии моего народа, хотя получите твои знания довольно интересное предложение. Полагаю, что сейчас я услышу нечто интересное. Приходи ко мне через пару дней, можешь вместе с учеником. Я понимаю, что мы не должны отказываться от такого предложения, но законы, ты ведь понимаешь, Салазар, что они пишутся не просто так. Конечно. Так вот, я завтра соберу совет старейшин, а потом ты придешь ко мне, вместе с Сейфом. Хорошо, а могу я задать еще один вопрос? Пожалуй, улыбнулась Шисиаль. Я почувствовал здесь весьма знакомую магию от могучего духа Илила, ставшего богом. Этот бог называл себя Великий Змей. Тебе что-нибудь о нем известно? Шисиаль задумалась, приложив палец к губам. Ее аура то раздувалась, то съеживалась. Интересно. Нет, я о нем никогда не слышала. Ложь. Ладно, хорошо, не стал спорить я. Потом призову эту змеюку и поинтересуюсь, какого хрена она забыла на другом конце света. Отец вроде хотел, чтобы я подружился с ним. Вот и подружимся. Посох-поглотитель я уже давно сделал, только жильцов маловато. Только одна Аллаптара и все. Пара дней прошли быстро. Я наблюдал за ногами, а не за мной, сейв за книгой. Трансформация позволила мне в мгновение ока стать звездой в змеином селе. Ведь я наделал им небольшие деревянные плитки, используемые ногами к качеству бумаги для письма. Вот и глазели ноги, и надо сказать, мне взгляды нравились. Своя порция томных взглядов оседала на Сейфа, а учитывая, что у змей матриархат, то судьба у парня была бы незавидная. Шисиаль извинилась передо мной за невозможность как-либо передать знания, но выразила надежду, что это не последняя моя встреча с ногами. Сейф, мы уходим. Сейчас же. Почему, учитель? Больше нам тут делать нечего. Собрался Сейф быстро, а я все свое и так с собой ношу. Трудно что-то потерять, если это в твоем кармане. Лес джунгли все так же кипел жизнью. Казалось бы, нет здесь тихого уголка, где можно было передохнуть, подумать о вечном. Китай от нас никуда не уйдет. Насколько я помню, то сейчас в нем своих проблем хватает, однако маги обычно стоят за кулисами и не особо вмешиваются в политику. У магов свои проблемы, у простых людей свои. Тем более это хороший момент для изучения хотя бы основ их магии. Интерлюдия храмнагов. В большом помещении горели несколько магических светильников. Их мерный свет разливался по залу, освещая каждый угол комнаты. Посреди зала стоял грубо сделанный алтарь из темного камня, столь тщательно отполированного, что напоминал вымытое стекло. Напротив алтаря склонились в поклоне два нога в белых одеяниях с накрытой головой, а чуть поодаль, также в поклоне склонилась красивая женщина нога. «А владыка, великий змей, яви нам мудрость и силу, да пребудет дар сей во владение твое». На грубо сделанную циновку был положен крупный питон длиной около 4 метров. В брюхе исполинской змеи уже что-то переваривалось, и змея лежала шлангом, прикрыв глаза, но не закрыв их полностью. От алтаря прошла невидимая волна магии, но взбудоражены были все, включая даже наевшегося питона. Миг и питон поднялся в воздух, был кем-то сожран. От змеи будто откусывали куски, начиная с головы. Здесь был тот, кто когда-то осквернил отказом мое предложение. Найдите его. Будет сделано, владыка. Да и еще, пробудите мое физическое тело, как раз через несколько дней будет новолуние. Идеальное время. Как прикажете, великий змей. Владыка ногов и змей, хором, будто репетировали, огласили зал три разных голоса, слившиеся в морозящий страх шипение. Алтарь, приняв подношение и отдав команды, потух, не оставив ничего. Даже капли крови, что упали с питона, исчезли, будто их и не было. Коне интерлюдии храмнагов. Глава 18. Восточная дорога. Глава 18. Восточная дорога. Джунгли внизу простирались бесконечным зеленым коврам с вкраплениями желтого, красного и розового цветов. Массив зеленых деревьев виделся так далеко, насколько хватало глаз. Воистину, это прекрасное место. Иногда мы с Сайфом спускались вниз и вовсю наблюдали за богатым животным миром, вернее за бесконечным кругом жизни. Сильный пожирал слабого, хитрый пожирал сильного. Так было, есть и будет. «Учитель, а вы можете общаться с животными?» — спросил меня Сайф во время небольшого привала. Мальчик замечал, что я иногда подзываю к себе то змей, то других животных с целью разузнать, где поблизости можно найти воду и людей. Не то, чтобы это было нам прямо нужно, но мало ли что. Через день или два уже должны будут показаться горы, а за ними начинаются территории Китая. Хотя сейчас называть эту страну Китаем несколько преждевременно. Да, умею. А с какими? Со многими. Змеи одни из них. В моей душе есть тьме, которая позволяет мне общаться с ними и даже приказывать он им. А любые змеи слушаются вас, Сайф. Мое ме позволяет мне с ними общаться, но приказывать нет. Я могу попросить любую змею сделать для меня что-либо, но не факт, что она меня послушается. Исключение – магически привязанный фамильяр. Мои приказы для него или нее неоспоримы. Вот, кстати, запомни. Фамильяр никогда не пойдет против воли хозяина. Это аксиома. Узы между фамильяром и хозяином зачастую похожи на крепкие дружеские или семейные отношения. Фамильяр улавливает желание хозяина. Хозяин, в свою очередь, улавливает желание фамильяра. Понятно, учитель, а что насчет магических змей? С ними как? С ними то же самое. Я могу говорить с любыми из них, включая Василисков, без ущерба для себя. Мне не позволит им причинить мне вред первыми. Разве что я осознанно оскорблю их или змея принадлежит другому магу, неважно в каком виде. Учитель, а Сайф оказался весьма любознательным парнем. Некоторые вопросы, что он задавал, ставили меня в тупик, тупо потому, что я не разбирался в той или иной стезе искусства. Например, при массовом поднятии нежити, следует помнить, что сама по себе нежить – это инструмент, не более, и каждый труп нуждается в хотя бы минимальном внимании со стороны некроманта. Сам я не некромант, вернее сказать, не часто использую заклинания этого искусства магии. Исключение длань Нергала. Не знаю, почему, но при использовании этой длани к воскрешаемому трупу возвращается душа или ее слепок. Любая душа при смерти улетает на перерождение. Исключение – сон джиннов, но и он так себе гарантия. Несмотря на то, что я обучался когда-то в лучшей академии мультивселенной, во многих областях магии я откровенно плаваю. Например, я понятия не имею о големостроении, хотя помню на зубок теорию их создания. Юмор ситуации в том, что я знаю теорию обо всех 60 направлениях магии, но научить всем им не могу, так как сам не владею частью их них. Уже в Китае начну учить Сайфа нормальной магии. Сайф сам по себе уже сильный маг, но его мощь нуждается в контроле. Мою книгу, вернее то, что разрешил ему прочитать, он прочитал. Я проверил. Молодец парень. Память хорошая, но до моей немного не дотягивает. Ничего, лет через 5 буду учить его мыслить непосредственно шестым началом души, а не мозгом. Добравшись до гор, отделяющие Китай или, вернее сказать, Чжунга от Индии и Непала, я почувствовал незримую тревогу, но ее источника почуять не мог. Это нервировало. Интуиция не часто балует меня уколами, поэтому к возможной угрозе я отнесся предельно внимательно. Призыв Кайдашкана я начал осуществлять уже на следующую ночь. Идеально было бы, конечно, полнолуние, но чего нет, того нет. Человек-скорпион не отозвался на мой призыв, видимо занят. Два зеркала, пока не покрытых темным одеялом, трансформированных из лежалой травы и палок, были поставлены друг напротив друга. Одеяло я тоже трансформировал из гнилого бревна, чтобы в нужный момент поймать демона. Дуб, к сожалению, был только один и то молодой, поэтому кора его годилась, но слабо. Огонь и вода уже были подготовлены и ждали своего часа. Сейф, смотри внимательно и запоминай. Сейчас я призову сюда демона, а если точнее, то младшего канцлера мира Хвитача по имени Кайдашкан. Это довольно мирный демон, однако в его призыве есть пара условий. Во-первых, как и любой другой демон, он требует за свои услуги плату. В его случае плата — это горящий костер, немного воды и дубовая кора. В крайнем случае можно использовать другое дерево, но лучше дубовое. Чем слабее демонолог, тем меньше вероятность, что он вообще явится на зов. Во-вторых, призвав его, ты имеешь право задать 3 любых вопроса, и он обязан на них ответить. Но учитывая, что он все-таки демон, вопрос твой должен звучать так, чтобы Кайдашкан или иной другой демон, подходящий по условиям призыва, не мог ответить тебе кратко или односложно, типа да или нет. Ты понял? Понял, учитель. Радостно улыбнулся Сейф, вмиг ставший предельно сосредоточенным. Я же слегка усмехнулся от вида Сейфа, уж больно он был забавный. Капли воды из ручья, лью я на землю дышащую. Руны вызывают пламень жизни. Демон приходит, из другого мира приходит, всю правду чародею, по приказу его скажи. Прими мой привет. Явись, Кайдашкан, явись, пропел я Катрен призыва. Ткань пространства задрожала, и в одном из зеркал мелькнул чей-то смутный силуэт. Выйдя из матовой поверхности зеркала, я тут же набросил на оба зеркала ткань. В нашем мире проявился огромный призрак с горящими алыми угольками глаз, состоящий как будто из загустевшего серого тумана. Сейф невольно вскрикнул, но удержал себя на месте. «Кора не очень, знаешь ли», — пробурчал демон, сгребая подношение, моментально испаряя оное. Я же молча наблюдал за младшим канцлером Хвитача, раздумывая, какие вопросы лучше задать сейчас, а какие через 3 года. «Ну извини, в Пхарате трудно было найти дуб. Меня это не волнует, чародей», — отрезал он. «Ладно, маг, у тебя есть 3 вопроса. Условия помнишь?» «Помню. Расскажи мне подробно и развернуто, какая опасность угрожает мне или моему ученику в данный момент?» «Их несколько». «Второй вопрос. Ты оборзел, демон. Называя опасности по порядку, недовольно нахмурился я, а в руках заплясало заклятие односторонней печати под названием «Круг в круге». Занятное заклинание, сковывающее демона, привязывающего его к материальному миру, образуя пентаграмму, не позволяющую ему покинуть этот мир, вернее место, где нарисована пентаграмма. Судя по лицу Кайдашкана, он понял, что я не шучу. Лавина через 3 дня, убийцы ноги через 2 дня, падение через 1 день. Второй вопрос, маг, расскажи о личностях убийц, что придут за мной или учеником через 2 дня, не дают похалявить, люди, посетовал демон, но ответ дал. Убийц послала Шисяль, королева ногов, по приказу великого змея, более известного в мире, как Ихтивагаль. Третий вопрос. Назови развернуто причину, по которой убийцы придут за мной. Великий змей недоволен тобой, что ты пришел на его землю. Он хотел получить твою душу, маг. Все. Понятно, спасибо, Кайдашкан. Увидимся, возможно, через 3 года, сказал я, скидывая покрывало с одного из зеркал. «Прощай, маг», — ответил демон, делая шаг в глубину зеркала и исчезая внутри матового стекла. Легким движением руки я дематериализовал и зеркало, и одеяло в ничто. Сейф до конца разговора молчал, но сейчас его прорвало. Вопросы сыпались, как горох из дырявого мешка. Я еле успевал отвечать на них, но, ей-богу, как мне это нравилось. Ученик, что сам тянется к знаниям, мечта любого нормального учителя. Убийцы, подосланные ко мне, не очень меня, беспокоили. Главное, что теперь я знаю, великий змей-покойник, когда вернусь в замок Слизерина, то обязательно вызову его дух и поймаю в поглотитель. Сосед Аллаптара вовсе не помещает. Тем более, что великий змей – это молодой бог. Заодно поковыряюсь в его девятой оболочке и выясню, как она работает. Возможно, захочу стать богом сам, поэтому нужно знать, с чем я, возможно, буду иметь дело. Взбираясь на горы, я чувствовал прохладу и чистейший воздух, свойственный только им. Напитываясь воздухом, я просто млел и наслаждался. Воспарив на несколько метров вверх, временно оставив Сайфа внизу, я раскрывал свою ауру, впитывая прохладный и вместе с тем желанный воздух. Странно, раньше такого не было. Ранее я жить не мог без вулканов. Ну тут скорее виновата наша с Кощеем огненная природа. Я был рожден как джинн Марит и чуть-чуть ифритом. Ввиду этого у меня с магией воздуха и огня особые отношения. Эх, хорошо, протянул я, паря около какой-то трещины в скале. Интересно было то, что из нее, мужественно сражаясь за жизнь, рос цветок с разноцветными лепестками. Подлетев поближе, я видел, что цветку явно было тяжко. В камне не так много питательных веществ для активного роста, плюс высота и прохлада грозили сгубить цветок раньше положенного. В приступе жалости на цветок было выпущено сразу несколько заклинаний из разных школ волшебства. Благословение на рост, размягчение на камень, возвращение праны и исцелительство. После этих манипуляций цветок будто приосанился и стал выше, также его ствол стремительно зеленел, наливаясь жизнью. Срывать его я посчитал неправильным, поэтому до кучи еще заодно благословил на хороший рост. Благословение вообще полезная область волшебства, хотя это скорее ближе к естественной магии, как и проклятие. Все дело в чем? Естественная магия – это умение колдовать одним желанием. Так умеют делать джинны, инфалы, боги и многие другие. Многие другие разумные тоже рождаются с даром естественной магии, но мало кто понимает, как его развивать правильно. Так вот, возвращаясь к благословениям и проклятия. По идее, это две стороны одной медали. Благословение нужно, чтобы поблагодарить, проклятие – насолить. Но от чего идут эти два вида магии? Правильно, от намерения колдующего. Истинные мастера благословения и проклятий могут использовать свое волшебство, даже не видя объект. Им достаточно подумать об этом. Именно намерение причинить вред или благо – основа областей искусства. Спустившись вниз, я накинул на Сайфа огненную ауру, отчего мальчик перестал стучать зубами и поблагодарил меня за заботу. Погода стремительно портилась, поэтому было принято решение заночевать в пещере, которую я сделал сам посредством небольшой тренировки телекинеза. Сайф, уже успевший насмотреться на умение обращаться с твердыми объектами, сам загорелся идеей овладеть столь полезным разделом магии. Отказывать не стал, и в книге появилась новая глава, посвященная телекинезу. Чтобы Сайфу было проще учиться, сначала я решил сделать ему теоретическую базу, на которой он будет опираться в дальнейшем, изучая магию телекинеза. Хотя по идее телекинез могут применять не только маги, еще могучие псионики или же, если по-простому, люди, мастерски оперирующие не седьмой, а шестой оболочкой души. Из-за этого у них более развитый мозг и соответственно шестое начало. Шамшуддин был таковым и считался архимагом. Возвращаясь к телекинезу, я продавил гору метров на 10, сделав мне и Сайфу по отдельной комнате, обставленной со всем удобством. Хорошая кровать, балдахин, вечно горящая свеча, для чтения, и само собой немного еды. У нагов, когда уходил, я взял припасов на несколько дней. Сайфу почему-то понравилось острое блюдо. Я сам не очень жалую подобное, но если Сайфу нравится, то я с удовольствием впарил ему провиант. Уже вечером, когда солнце зашло за горы, я решил, что лучше подготовиться к встрече с убийцами. Тем более, что мне известно, кто их послал и зачем. Спокойной ночи, Сайф. Спокойной ночи, учитель. Сладко зевнул мальчик, забираясь под одеяло и гася свечку. Дождавшись, когда мальчик заснет, я тихо встал и вылетел из пещеры. Горы в это время суток особенно чарующие, ведь даже самая хорошая иллюзия не передаст и десятой доли той красоты, что ныне царило здесь. Дополнительно усыпив Сайфа и оставив подле него моего доппеля, чисто на всякий случай, я взлетел наверх, прямо на вершину. Небо из грязно-серого стало практически черным, лишь полумесяц луны и россыпь звезд были видны. Потрясающее зрелище. Убийцы явно идут за мной, поэтому устрою-ка я им веселую встречу. Не думаю, что Китай от меня убежит, поэтому можно позволить себе временно задержаться. Тем более, что в горах, моя сущность Марида буквально нежится в потоках воздуха. В кафе очень жарко и места, где прохладно, попросту нет. Этот мир полон вулканами, извергающимися чуть ли не ежедневно. Будучи эфритом лишь на четверть, я тоже испытывал к огню теплые чувства, но моя основная страсть – это именно воздух. Подходы к пещере я изрисовал различными рунными знаками. Калечить своих убийц я не хотел, тем более что лично народ Нагов мне не сделал ничего плохого. Так что пришло время для рунической магии. Заодно проверю свои возможности и память. Лишним не будет. Когда я построю Хогвартс, то первым делом введу этот предмет, ведь он позволяет даже очень слабым магам, или как тут говорят скрибам, колдовать, пусть и с рядом ограничений. Все ограничения в рунической магии – это прямые руки и фантазия. Однако, стоит упомянуть, что чем мощнее ритуал ты рисуешь, тем больше для него требуется. Чертеж руны глифа того же огненной стрелы или шара, простые и может быть легко нарисован даже ребенком. А вот скажем руна глиф вызова огненного бога, это немыслимая по сложности руническая фигура, где ошибка стоит в жизни заклинателя, что рискнет нарисовать эту руну. В лучшем случае, его попросту сожжет. В худшем, сожжет все в радиусе 5 километров, в лучшем случае. Руническая магия может быть применена не только в ритуалах. С ее помощью можно зарисовывать заклинания в свитке или даже лист пергамента, а потом коротким мысленным усилием с каплей маны активировать их. Однако даже в этом случае есть ограничения по магической силе. Чем мощнее заклинание нарисовано в свитке, тем большим запасом магии нужно владеть. Пусть и тот же свиток упрощает выход заклятия на волю, но отнюдь не всегда. Мне это не особо нужно, так как я колдую напрямую своими силами, а свитки – это удел слабых магов или артефакторов. Так вот, потратив всю ночь и целую кучу ионов маны на допили, я временно превратил нашу с сейфом пещеру в неприступный бункер. На всякий случай, прикрывшись пологом невидимости, я принялся ждать визитеров, а сейфу наказал читать книгу дальше. Ну-с, ждем. Взгляд со стороны. Четыре нога ловко лавируя среди деревьев, лиан и кустов двигались вперед. Не обращая внимания на кипящие жизнью джунгли, они шли по следу человеческого мага и его ученика, что не так давно были гостями в их селении. Все четверо ногов несколько раз видели мага, поэтому с описанием не пришлось даже напрягаться. «Кураж, долго нам еще?» – спросил один к другого. «Сейш, тот маг, судя по донесениям духов, остановился около гор, разделяющих наши джунгли или поселение узкоглазых людей. Пусть твои духи докладывают каждый час о местонахождении этого волшебника». «Тихо вы!» — шикнул на них третий наг, с копьем, наконечник которого мягко светился в вечернем полумраке. Далее наги продолжили путь молча. Джунгли, несмотря на то, что небо окрасилось в черный, а солнце ушло с небосвода, продолжали жить своей жизнью, столь бурной, как днем. Жужжание насекомых, шелест крыльев ночных птиц, далекие крики обезьян, шорох мелких и не очень зверей создавали шум и гам, в котором движение ногов, идущих по следу своей жертвы, не был заметен вовсе. Едва белый лунный диск поднялся достаточно высоко над землей, вдалеке угрюмо чернела каменная громада. Естественная граница разделяла земли подобно огромному забору, пройти сквозь который не всегда могли даже магически одаренные создания. «Он там», — доложил Наг, держа в руках небольшие шарики, светящиеся во мраке. Каждый из них светился по-особому и у каждого был свой цвет. Над одним из шариков, что светился особенно ярко, парил смутный силуэт гуманоидного создания, состоящего будто из плотного дыма. «Ты уверен?» «Да». Дух четко это сказал. «Сколько он там пробудет?» «Духи знают многое, но не все. Откуда мне знать? Сейчас царит ночь, поэтому расслабься, никуда он от нас не денется. Возьмем тепленьким, а голову отправим старейшине Шессиаль. С ним вроде был мальчишка, ученик, кажется. Что будем делать с ним?» — спросил доселе молчавший наг, держащий в руках странного вида голубоватый кристалл, похожий на осветленный сапфир. «Заказа на ученика не было, поэтому оставим как есть. Выживет — хорошо, не выживет — значит, не заслужил. Круг жизни нерушим. Надеюсь, ты прав». Четверка ногов спустя еще час добралась до горы. Первое, что бросилось в глаза, это шум. Его попросту не было, будто что-то или кто-то отрезал звуки. А ведь даже в горах дует ветер. Вторая странность была в том, что ноги разглядели темную полость, визуально похожую на выдолбленную в сплошном камне пещеру. Один из ногов отправил внутрь духа, но тот не вернулся, что всерьез обеспокоило их. Не мог же этот, как там его, Салазар убить духа. Или мог? От этой мысли Наг-шаман покрылся холодным потом. Для успокоения совести, он честно выждал несколько минут, потом еще столько же. Дух не появился с докладом, как это бывало раньше. «Я чувствую, что что-то не так», — теребя кристалл в руке, произнес Наг тихим шепотом. «Что же делать?» — спросил Наг с копьем, зачарованным таким образом, чтобы пробивать даже толстенную броню или латы. «Надо выждать время. Не может же он сидеть там вечно. Подождем до утра и нападем, когда он не будет этого ожидать». «Приемлемо. Ждем рассвета». Наги помотали головами в знак согласия и скрылись в тенях, а из пещеры зловеще сверкнули два изумрудных огонька. «Нус, до рассвета», — произнес тихий голос. «Конец взгляда со стороны. В горах утро начинается рано, особенно когда ты находишься на вершине скалистого пика, в окружении льда и снега. Плывущие внизу облака полностью загораживали обзор вниз». Но в данный момент я парил в метре над вершиной, и лишь более легкие перистые облака неспешно двигались по своим, без сомнения, важным делам. Вдыхая слегка разреженный воздух, к слову, наисвежайший, я разгонял по каналам магию, дабы насытить свое седьмое начало силой. Если маг долго не практикует магию, то его магический дух постепенно затухает. К существам с восьмой оболочкой души это не относится, но мне важно следовать этому нехитрому совету. Магия даже без восьмой оболочки позволяет жить сколь угодно долго, поэтому я стараюсь как можно лучше развить ее. Мало ли какие ситуации могут произойти в жизни. Четверку нагов мой Доппель срисовал еще в джунглях, когда они напали на мой след. Когда они достигли границы моей пещеры, то отправили ко мне слабенького духа, чтобы тот разведал местности и доложил. Теперь у Аллаптара таки есть сосед, хоть и мелкий. Дух оказался маленьким, а потому, каких-то дополнительных сил, умений или знаний от него я не получил. Также общаться дух умеет только по образам, что делает его для Аллаптара хорошим собеседником. Сами по себе полузмеи не были интересны чем-либо, разве что посмотреть, как будет идти мой с ними реальный бой, но чуть подумав, я отказался от этой идеи. Намного дешевле и проще, тупо стереть им память и отправить порталом куда-нибудь в Канаду или Русь. Не думаю, что сейчас змеи-люди вызовут большой ажиотаж, но сама по себе проблема никуда не девается. Великий змей, он же Ихтивагаль, серьезно на меня обиделся, по сути, на то, что я не дал змейке свою душу, хотя я ничего ему не обещал, и он не выигрывал ее у меня в кости. Так что кто и должен обижаться, так это я. Усыпить нагов, стереть примерно месяц памяти и отправить порталом в джунгли Амазонки труда не составило. С главной змейкой я разберусь позднее. Дорога через горы прошла быстро, и ровно через 24 часа я и Саиф любовались на очередное чудо света. Огромная стена в несколько метров высотой, сделанная из высушенных на солнце кирпичей и глины, не внушала, пока я не присмотрелся магическим зрением. «А во, сколько же здесь душ!» — вырвалось у меня. «Что, учитель?» — спросил Саиф, отвлекаясь от книги. «Это не великая стена, а великое кладбище». С ужасом смотрел я на стену, где томились десятки тысяч душ. Мужчины, женщины, дети, почти всех возрастов. «Эй вы, что вы тут забыли, левой?» Глава 19. Снова грызть гранит науки. Часть 1. Глава 19. Снова грызть гранит науки. Часть 1. Подняв голову вверх, я увидел довольно тщедушного азиата с наглой рожей и не менее наглой аурой. Судя по ее размеру и цвету, он явно маг огня, не сильный, но и не слабый. «А кто спрашивает?» Отвечаю я, чем ввел азиата в ступор. Ответил-то я на его языке. «Хе-хе, это вы приперлись сюда, назовитесь, иначе». «Иначе что?» — перебил азиата я, зажигая в правой руке мощный разряд электричества. Шаровая молния была почти багрового цвета, за счет вливания в нее огненной маны. С виду смотрелось, будто молния обогрена кровью. «Хе-хе, ты не первый, кто пришел в империю Чжунга, левой», — усмехнулся азиат, и тут же подле него появилось сразу несколько других ребят. «Прием довольно много. Кто такие? Зачем пришли?» — крикнул нам один из новоприбывших. «Мое имя Салазар Слизерин, а это мой ученик, Саиф», — указал я на мальчика. «Мы пришли в вашу империю, как путешественники. Уверяю, ни я, ни мой ученик не желаем зла ни вам лично, ни вашей империи». Некоторое время азиаты переговаривались между собой. Тот, кто встретил нас первым, горячо убеждал своих коллег, что меня надо сначала высечь за наглость, а потом голышом выкинуть вон. Другой азиат был более великодушен и предлагал все же пустить нас в их страну, ведь я знал их язык. К сожалению, его не знал Сейф, но эту проблему я легко исправлю, заодно потренируюсь в магии разума. Найду аборигена и за слиток золота скачаю у него язык и заодно письменность. «Эй вы, мы готовы пропустить вас», — наконец крикнули нам со стены. В свою очередь я чувствовал, как от каменной громады идет целый шлейф страданий, скорби, боли и смерти. Неужели тот, кто построил великую китайскую стену, не знал об этом? Или наоборот, слишком хорошо знал? «Спасибо, вот держите, за службу», — сказал я и бросил на стену небольшой слиток чистого золота, появившийся у меня в руках. Азиат недоверчиво посмотрел на него, но потом улыбнулся и махнул рукой, мол, проходи. Я и Саив взлетели в воздух и тупо перелетели стену по воздуху, чем нехило так удивил китайцев. Узнав у одного из них, в какую сторону лететь к столице, на всех парах рванул туда. Интерлюдия империя Чжунга. Великая стена. Ван Хи, ты серьезно пропустил этих лавой в нашу страну? Ответь, зачем? Насел на приземистого азиата почти его точная копия. Единственное, что отличало их друг от друга, это более дорогие даже с виду доспехи из зачарованного металла, а также клинок-артефакт, плюс кое-какие другие мелочи. Чжуво, я пропустил их, по двум причинам. Во-первых, ты, наверное, почувствовал его силу. Почувствовал ведь, визави хмуро кивнул. Так вот, по силе он не слабее главы клана Чанг. Ты серьезно, Чанг, ты ничего не перепутал, Ван, не смей так со мной говорить, Чжу, изрядно похолодел голос Вана, я вообще-то врожденный чтец аур, или ты забыл, что я могу легко прочитать даже императора, к слову именно из-за этого тебя и отправили сюда, раздался еще один ехидный голос. Оба азиата синхронно повернули головы и увидели еще одного гвардейца, ехидно ухмыляющегося им. Гунган, тебе слова не давали, зло сверкнули карие глаза Вана. Молчу, молчу, Ван Хи, ответил он и ушел дальше, насвистывая песенку. А вторая причина в этом золотом слитке. А что с ним не так? Недоверчиво посмотрел на желтый кусок благородного металла Чжуво. Он создан магией, то есть он нас надул, превратил какой-то камень в золотой слиток и впарил нам. Ну я его. Погоди, я не сказал, что он нас обманул. А что тогда? Как я уже сказал, этот кусок золота создан магией. Не превращен, не скопирован, а создан. Ты понимаешь, что это значит? Несколько секунд Чжува переваривал слова Ванахи, и его раскосые от природы глаза удивленно расширились. Это же, верно, Чжуво, этот Салазар Слизерин, маг колоссальной силы, раз способен на подобную трансмутацию. Хотя я не исключаю, что он нас как-то надул, но вот его аура говорит об обратном. Маги, столь могучие, не врут, не договаривают, молчат, но не врут. Аура Салазара это подтверждает. Плюс, ты ведь видел, как миновал нашу стену. Он перелетел ее, да еще держа около себя мальчика. Как ты думаешь, что нужно столь могучему волшебнику в нашей стране? Не знаю, но надо отправить сообщение в имперскую службу. Пусть они держат его под наблюдением. Может, лучше сообщить о нем главам кланов Ву, Чанг и Ян? Зачем? Хотя неважно. Мы свою работу сделали. Но в имперскую службу о могучем маге стоит сообщить. Мало ли что. Хорошо, Ван Хи. Будет сделано. Конец интерлюдии. Летя по небу, я с огромным удовольствием удалялся от страшного места. Великая стена произвела на меня не очень приятное впечатление. Сотни и тысячи душ были заживо замурованы в камнях и кирпичах. Он молили об освобождении и милости, но их никто не слышал. Нынешние китайцы спокойно разгуливали по стене, не чувствуя пробирающих саму душу криков давно погибших людей. Мне было их, конечно, жаль, но освободить их не в моей власти. Тем более, что не факт, если я разломаю стену, то и души невинно убиенных улетят в астрал. Сейф, к слову, тоже ничего не почувствовал от стены, так как был занят чтением и практикой активации истинного зрения. Пока что не получалось, хотя я видел, что мальчик старается. Ближайшее поселение китайцев было примерно в 20 километрах от стены. Небольшая деревня, примерно на 1000 голов, вольготно раскинулась на приличной территории и занималась выращиванием риса. Со стороны довольно интересно было наблюдать. Обильно вспаханные поля были залиты водой из ближайшей реки. В ней я даже рассмотрел плавающую рыбу, в то время как люди, работающие там, не обращали на нее внимания. Еще я увидел, что на отводе, где река частично вливалась в поля для риса, стояла плотина, которая в любой момент могла перекрыть идущую к полям воду. Множество фигур с баулами за спиной копошились в грязи и не обращали на нас никакого внимания. Однако все же совсем незамеченными мы не остались. Другие жители устремляли взоры вверх и тыкали в нас пальцами. Облетев деревню 2-3 раза, мы с Сайфом приземлились на относительно твердой поверхности, около наспех выстроенных ворот. Почему наспех? Так они были кое-как построены, в стиле, лишь бы не рухнуло. В итоге деревня быстро устремилась к воротам, если их можно так назвать, дабы не пропустить столь интересный феномен в нашем лице. Встав на твердую землю, мы с Сайфом пошли к воротам, где нас встречали крайне удивленными возгласами на все лады. Мужчины, женщины и в особенности дети. К нам вышел высокий китаец в засаленной цепа и деревянных сандалиях на босу ногу. Весь его вид буквально кричал, что он тут самый главный и спорить с ним нельзя. Ну вернее он так думает. «Эй вы, кто такие?» — спросил он, активно жестикулируя руками. Собравшаяся за его спиной толпа молчала, но расходиться не торопилась. Сайф слегка отступил мне за спину, чувствуя легкий страх. Я одобряюще положил руку ему на плечо, успокаивая. «Добрый день, меня зовут Салазар Слизерин, а это мой ученик, Сайф. Мы пришли в вашу страну, как путешественники. С кем имею честь говорить, уважаемый? Мое имя Хунджо, я староста этой деревни. С какой целью вы сюда пришли?» Китаец явно не был доволен и чуть ли не допрашивал меня. Я ясно видел, что он маг, но довольно слабенький, даже Сайф как минимум вдвое сильнее по магической мощи. Тем не менее я старался быть вежливым. Как я уже говорил, мы путешественники, к слову, мой ученик совершенно не говорит на вашем языке, так что, если вы пожелаете у него что-то спросить, то я с удовольствием поработаю переводчиком. Здесь обычная деревня, нет тут ничего интересного. Тут же встал в позу китаец, а я почувствовал, что он мне нагло врет. Улыбка, что он нацепил на лицо, была насквозь фальшивая. Даже Сайф смотрел на него неодобрительно. Тоже ложь почувствовал. Осталось понять, что же тут интересного. «Ойли, мы надолго вас не задержим. Скажите, есть ли в вашей деревне место для ночлега? Я и мой ученик изрядно устали, когда переходили границу с Великой Стеной». Аура напротив стоящего наполнилась гордостью, но тут же вернулась в исходное состояние. «Ммм», — пожевал губы азиат, — «есть, пожалуй. В деревне у третьего слева дома, живет одинокая женщина Шихуань. Ее дети уже давно выросли и покинули семейное гнездо, так что вряд ли она откажет вам в гостеприимстве». «Больше спасибо, Хунджо, я и мой ученик весьма вам благодарны», — лучезарно улыбнулся я. Сайф ограничился коротким кивком. Мальчик как раз читал и, как я подозреваю, пробудил магическое зрение, ведь его нос уже был пробужден к моменту нашей с ним встречи. Будь он обычным человеком, то на одно только зрение пришлось бы потратить как минимум год, а то и больше. Нужный дом мы нашли быстро, но слегка нервировала небольшая стайка детей, что упрямо преследовала нас практически до входной двери. Что было гораздо хуже, они лезли с расспросами к Сайфу, ведь мальчик выглядел их ровесником. Сам Сайф на их вопросы даже ничего ответить не мог, не зная языка. Решение нашлось быстро. Шихуань с радостью сдала нам на пару дней комнату в доме, и с еще большей радостью согласилась передать знания языка и письменности, что меня неподдельно удивило. Откуда она знает письменность? Ответ пришел во время беседы. Шихуань много времени работала в услужении у какого-то высокопоставленного чиновника. Тот всем своим пятерым детям пытался дать основы грамоты и письма. Дети в силу привычек и возраста не оценили даруемые знания, а Шихуань оценила, ведь она как раз работала няней и заодно училась вместе с ними. Уложить новый язык в память Сайфу было неожиданно сложно, ведь китайский язык – это язык иероглифов и рисунков. Буквы в своем большинстве плюс-минус похожи друг на друга, в почти любом языке, будь русский, английский, испанский, итальянский или французский. Китайский, японский, корейский и подобные им языки имеют совершенно другое происхождение, а следовательно, учить их надо с нуля. К счастью, Сайф переварил данный язык всего лишь за ночь и половину следующего дня. Пока мальчик валялся на дощатой скамейке, выполняющей роль кровати, я бродил по деревне и ловил на себе много взглядов от местных жителей. Что удивительно, так это то, что каждый третий из них был потенциальным магом, судя по раскрытию их нади и чакр. Ауру из них никто не скрывал. «Нашли что-то интересное?» — спросил меня мой провожатый, он же Хунджо, он же староста деревни. Я чувствовал что-то неправильное в ней, чем пробудил главный недостаток и главное достоинство магов, любопытство. Да что-то чувствуется, а что именно понять не могу, честно ответил я. Вообще было странным, что каждый третий житель был магом, пусть и потенциальным и не развивал в себе этот дар. Очень странно. Уважаемый Хунджо, могу я спросить у вас кое-что напрямую? Спросил я, когда обход вокруг деревни подошел к логическому концу. Конечно, добродушно ответил китаец. За почти сутки моего с ним знакомства мы успели немного узнать друг друга. Судя по поверхностным мыслям азиата, он думал, что я прибыл в качестве проверки в его селение, вот и относился он ко мне несколько подозрительно. Учитывая мое первое появление в его деревне, он подумал, что я чуть ли не личный маг императора. Я не стал копать глубже, ибо мой визави является магом, пусть и довольно слабым, как по мне. Читать чужие мысли просто у обычного человека, у мага, даже самого задрипанного чуйка будет упрямо вопить о вторжении в мозг. Разумеется, маги разума об этом прекрасно знают, поэтому дабы чтение мыслей проходило относительно успешно, надо сделать несколько предварительных шагов. Во-первых, чтобы чуйка чужого мага не реагировала на вторжение, обычно маг разума старается максимально расположить к себе собеседника. Напомню, речь идет о незаметном и максимально мягком считывании информации. В основном же маги разума ломают сопротивление жертвы, вместо аккуратного считывания. Считается, что чем тише и незаметнее маг разума влезает без мыла и вазелина в мозги, тем он круче и сильнее. Рассуждая сам с собой о природе магии разума, незаметно всколыхнулось небольшое воспоминание о прошлом. Воспоминание Хубаксиса. Урок в Академии Диарга. Итак, дети, вы здесь, чтобы познать магию. Не без должной скромности могу сказать, что являюсь высшим магом, то есть богоравным чародеем. Начал приветственную речь великий мастер Франциско. Лысый морщинистый карлик с непропорционально большой головой и синевой на коже. Однако никто не смел сказать ему, что он уродлив. У учеников, даже тех, кто сходу не взлюбил старого мастера, присутствовал инстинкт самосохранения. «Основная моя специализация – магия разума», – продолжил великий мастер, поудобнее усевшись в просторном кресле. «Магия, позволяющая вам читать мысли, вкладывать их в головы другим людям, учиться и запоминать, лечить свои и чужие разумы от безумия, ну и само собой защищать оные. Также к магии разума относится телепатия, если точнее это ее обратная сторона. С одной стороны, она позволяет вам, господа ученики, запоминать чудовищные объемы информации, например, список всех демонов Хитачи и Ленга поименно. А уж поверьте, демонов там многие тысячи, если не десятки тысяч. У вас есть вопросы? Да, ученик Хубаксис, доброжелательно улыбнувшись частым чистоколом мелких заостренных зубов, обратился мастер ко мне.